Глава 2. Варшава уже жила на осадном положении. По улицам ходили военные патрули. Первый же из них заподозрил во мне как минимум приезжего. А поскольку нормальный въезд в Варшаву уже был фактически перекрыт, то им, конечно же, стало очень интересно, как я тут оказался. Зачем? Это был уже второй вопрос. Я честно ответил, что приехал на попутной телеге, предъявил документы и был припровожден до дверей нашего местного отделения, дабы не слонялся по улицам попусту и не увидел ненароком, чего не положено. По словам сопровождавшего меня солдата, город они хрен сдадут, однако драка намечалась знатная, и все были, что называется, на нервах. Немцы пока что напирали, хотя наши и давали им прикурить. Вышеупомянутое отделение на самом деле принадлежало не нашему агентству, а компании Гемесов и сыновья, но поскольку мы, в смысле, сыскное агентство Гермес, считались их дочерней конторой, то в каком-то смысле я вполне мог именовать его нашим, не перегружая военных излишними подробностями. Располагалось оно во вполне приличном здании, занимая половину второго этажа. В просторной приемной меня встретил солидного вида господинчик, который на чистом русском, хотя и назвав меня паном, поинтересовался, чем он мог бы мне помочь. Я назвался, и он тотчас потерял ко мне всякий интерес. Только и крикнул: «Мария, здесь по вашей части пришли». Сориентировавшись по направлению его физиономии в момент крика, я прошел вглубь помещения. Там за деревянной конторкой сидела Мария Эльза Мейстер. Да-да, та самая липовая дочка покойного инженера Мейстера из Варны и бывшая, надеюсь, подручная Гурова. «Сюрприз», — произнес я. «Надеюсь, приятный», — отозвалась Мария. «Не буду спорить». Выглядела она по-прежнему неотразимо. Разве что прическа, ранее всегда причудливая, была в этот раз довольно-таки простой и незамысловатой. В комплекте со строгим черным платьем она придавала Марии холодно-официальный вид. Идеально белый воротничок усиливал ощущение холодности, как и взгляд ее небесно-голубых глаз, хотя последний, казалось, слегка потеплел при взгляде на меня. Впрочем, возможно, мне это только показалось. «Приятность во многом зависит от целей вашего пребывания здесь», — сказал я. «Что же?» Мария развела руками. «Расхитильницы могил из меня не получилось. Пришлось переквалифицироваться в страховые агенты. Надеюсь, вы не сильно разочарованы». «Ни на йоту», — честно сказал я. Все равно я ей ровно настолько же не поверил. Мария мило улыбнулась. Ощущение холодности как волной смыло. «Просто немного удивлен, что вы оказались именно здесь», — добавил я. «Можно подумать, будто бы вы меня преследуете». «Во-первых, здесь я вас встречаю», — поправила меня Мария. «А во-вторых, Феликс Викторович, не льстите себе. Я здесь по своим делам. Ну и зарабатываю честно на кусочек хлеба». Она махнула рукой, широким жестом обводя лежащие на конторке бумаги. Их было много. Бюрократия — основа страхового дела. Нередко от точности одной единственной формулировки зависит, придется ли платить за застрахованное или получится доказать, что конкретно данный случай под выплаты не попадает. «Надеюсь, ваши дела не связаны с мальтийскими шахматами», — сказал я. «О, нет, это ваш крест», — Мария снова улыбнулась, но тотчас вновь стала серьезной. «Но имейте в виду, у Новаша в коллекции есть несколько фигурок. Вот его адрес, если он еще не сбежал». Она протянула мне листок бумаги. На нем было написано имя нашего клиента и его адрес на русском и польском языках. Как оказалось, клиента звали Вацлав Наваш. «А у него есть основания удрать?» — спросил я. «Что же его так напугало?» «Надеюсь, не вы». «Не я», — ответила Мария. «Фронт уже рядом, а он из Калиша. Слышали, что там немцы устроили?» Я кивнул. «Ну вот», — сказала Мария. «Ему пока еще есть что терять, а как это бывает, он уже знает из личного опыта. Поэтому он, скажем так, торопится. Мне сразу подумалось, что спешка свойственна не только беженцам, но и мошенникам, однако с контролем у нас строго. Документы у него в порядке», — не дожидаясь очевидного вопроса, сообщила Мария. «Кроме того, его лично знает местный полицмейстер. Были за ним какие-то мелкие делишки по ранней молодости, так что держите ухо востро. В целом страховая выплата соответствует реальной стоимости всей коллекции, а вот продать ее за полную стоимость он сейчас вряд ли сумеет. Здесь, в Варшаве, не сумеет точно. Направление мыслей этого новоша можете просчитать сами. Опись коллекции вот, она выложила поверх конторки еще один лист, исписанным мелким четким почерком без единой помарки. Это то, что мы приняли к страхованию. Убедитесь, что все по списку в наличии. И не задерживайтесь здесь, Феликс Викторович. Вы меня уже прогоняете? С улыбкой спросил я. Я о вас забочусь, отозвалась Мария и куда тише добавила. Говорят, наших побили у Апатова и немцы уже под Гройцами, а это всего 30 верст от Варшавы. Генерал-губернатор, конечно, рассказывает об авангардных боях, но в городе уже поползли слухи об эвакуации. Народу здесь много. Если будет паника, будет полный хаос, а после Калиша она наверняка будет. А как же вы? Спасибо за заботу, но вовремя исчезнуть – это то, что я умею лучше всего. Да, я это заметил. А вот вы, Феликс Викторович, определенно не умеете вовремя остановиться, добавила Мария. Поэтому и для вас, и для организации, которую я сейчас здесь представляю, будет лучше, если вы к моменту кризиса будете уже далеко. Мне все же показалось, что она меня как-то уж очень сильно торопила. С этой мыслью я и откланялся. Все равно выглядело так, будто бы в любом случае мне тут ловить было больше нечего. Только на выходе я еще спросил у господинчика. «Скажите, а давно Мария у вас работает?» «А она вам разве не сказала?» — отозвался господинчик. «Нет. Значит, это не вашего ума дело», — радостно сообщил он мне. Очень хотелось ему врезать. Это было неправильно, поэтому я просто ушел и первым делом отправился на телеграф. При входе прохаживался туда-сюда патруль, но в этот раз на меня не обратили внимания. Я телеграфировал в агентство, что добрался, и запросил насчет Марии. Ответа пришлось подождать около часа. Сидя в уголке на скамейке, я вытащил из кармана серебряную пешку. Мне она досталась в ходе расследования дела с черепом и, к слову сказать, входила в комплект мальтийских шахмат. В их мистическую составляющую я верил еще меньше, чем словам Марии о ее становлении на путь праведный, однако фигурка в какой-то мере действительно стала моим помощником. Точнее, слушателем. Говорил-то, понятное дело, только я. Ну да, тут можно сказать, дожили. Единственный, с кем ты можешь перекинуться словом, шахматная пешка. Я могу на это возразить, что в нашем деле болтать попусту вообще вредно для дела. Пешка, по крайней мере, никому не сболтнет лишнего. Даже мне. Хотя ее создатель сумел добиться эффекта, когда игра светотени на ее лице создавала разные выражения, что в определенном смысле можно было трактовать как ответ. Подозреваю, что конкретно эту пешку он точно делал с реального и очень близкого ему человека. Впрочем, этого я точно никогда не узнаю. «Ну и что ты думаешь о Марии?» — спросил я. Исправилась она? Свет от люстры отразился на фигурке, и она состроила скептическую физиономию. Дескать, вряд ли. Я тоже так думал. Поэтому, пока было время, тщательно сверил выданный ею список с тем, что уже лежал в моем кармане. Они полностью совпадали, вплоть до номеров позиций. «Господин Моравский!» — выкрикнул служащий. Я подошел. Тот проверил мои документы и выдал мне ответную телеграмму. Из агентства извещали, что Мария Эльза Мейстер действительно числится у нас в штате. Что же, коли так, то им виднее. А ее роли в деле с черепом я подробно указал в отчете. Хотя в нашем деле гибкость ума важнее безупречной репутации, да и компромиссы между интересами дела и буквой закона не то чтобы редкость. На улице я остановил извозчика и показал ему адрес на бумаге. Тот кивнул и уже через 10 минут высадил меня напротив серого доходного дома. Последнее мне было на руку. Закон обязывал владельцев регистрировать паспорта своих жильцов в полиции, поэтому я разыскал управляющего, и тот подтвердил, что по указанному адресу действительно проживал пан Вацлав Наваш из Калиша. Причем, по словам управляющего, тот останавливался у них уже не первый раз. Самого управляющего это не радовало, ибо пан Наваш был склонен покуролесить пьяным, однако платил исправно, поэтому тут он ничего поделать не мог. Зато смог подтвердить его личность. Что же, Если Мария и затевала какую-то аферу, то с Новошом, похоже, все выглядело чисто. Либо же слишком масштабно, однако по страховому листу вся коллекция тянула всего на 8 тысяч рублей. Стоило ли оно того? Поднимаясь по лестнице вслед за управляющим на квартиру, я покрутил мысль в голове и решил, что не стоило. Проще было грабануть этого Новоша. Причем не сейчас, когда у него на руках подробно описанная у нас коллекция, а когда он получит за нее деньги. Но это уже будет не наша забота. Новаш жил на третьем этаже. Управляющий постучал в дверь. «Кто там?» Раздалось из-за нее. Управляющий назвался и сообщил, что с ним сыщик из Петрограда. Дверь тотчас отворилась. На пороге стоял блондин в сером костюме. Ростом он был примерно с меня, несколько поуже в плечах, зато пошире в талии. Лицо выглядело помятым, но не таким, как у запойных пьяниц. Скорее, он просто не выспался. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Новаш. Управляющий засчитал это за то, что меня тут действительно ждали, и молча удалился. Новаш пригласил меня быстрее заходить. Я зашел. Квартирка выглядела как обычная мебель, скромно, функционально и не слишком ново. «Я вас еще вчера ждал», — сообщил Новаш. «Простите, задержался в пути», — отозвался я. «Вот мои документы». Новаш на них даже не взглянул. «Это он зря. В нашем деле нельзя быть таким беспечным». «Да-да», — Новаш усиленно закивал. «Сейчас так просто не проехать, правда?» «Осада, да. Так я бы еще 2 дня назад уехал, но ваши же запретили». «Гряд, не отвечают они тогда, раз я сам надумал подвергнуть себя опасности». «А где сейчас безопасно?» «Здесь?» «Да здесь немцы будут со дня на день». «Я так не думаю. Все, с кем я говорил, уверены, что Варшава им не по зубам». Новаш пожал плечами. «Не хочу обидеть вас недоверием, пан сыщик», — сказал он. «Но я бы предпочел убедиться в вашей правоте из безопасного далека». «Что же, хотя бы в этом он вел себя разумно». «Затем я и приехал», — сказал я. «Мы уезжаем, как только вы будете готовы». «Я готов». «А ваша коллекция?» Новаш стремительным жестом указал на диван. Там лежали 2 свернутых одеяла. Левое было цветастым, как платок цыганки, правое — серым и заметно потоньше. Не до уровня покрывала, но близко к тому. Оба одеяла были перевязаны бечевкой. «Хм», — произнес я. Я ее себе несколько иначе представлял. «Так это для отвода глаз». Новаш торопливо развязал бечевки и раскатал одеяло. Коллекция оказалась внутри. Каждая фигурка была надежно пришита к одеялу толстыми белыми нитками. Я для пробы подергал парочку. Они держались крепко. «Отлично придумано», — похвалил я. «Так вы больше похожи на простого беженца». Новаш пробормотал что-то вроде того, что он вообще-то таковой и есть. Я же тем временем достал страховой лист и быстро сверился со списком. Все было на месте. Мой взгляд задержался на 3 черных фигурках в правом нижнем углу лоскутного одеяла. Они изображали пеших воинов с востока. Каждый был вооружен кривым мечом и круглым щитом. Их лица скрывала ткань на восточный манер, и тем не менее в каждом воине чувствовался свой характер. У того, что справа, меч лежал на плече, а сами плечи были широко расправлены, да и вся его поза как бы говорила: «Эй, кто тут хочет подраться?» «Я готов». Его сосед больше походил на неуверенного в себе новичка и прижимал меч к груди поверх щита, как бы закрываясь ими обоими от врага. Третий воин закинул щит за спину и опирался 2 руками на меч, упертый острием в камень под ногами. Бороды из-под платка не выбивалось, но я бы сказал, что это старый, видавший виды вояка, который спокойно ожидал неприятеля. «Все в порядке?» — беспокойно спросил Новаш. «Тут все, что осталось. Раньше было больше?» — спросил я, снова глянув в список. «Да, но, увы, оно не было застраховано. Экономил, понимаете ли, тут Новаш добавил что-то по-польски, из чего я разобрал только известное мне слово «курва», после чего уже по-русски сообщил. К счастью, большую часть мне удалось спасти. Что же, он не первый, кто поздно спохватился. Пока гром не грянет. Хоть что-то спас. Включая вот эти 3 фигурки, которые действительно выглядели как часть мальтийских шахмат. Правда, в описи они значились как три средневековых турецких пехотинца, комплект. Это у нас вот эти три янычара. Начал я, указывая на фигурки. Где? Наваш заглянул в мою опись, потом глянул на фигурки и без особой уверенности кивнул. Ну да, похоже, признал он. Только считается, будто бы они созданы еще до появления янычар. Это 11 век. Но может как раз эти парни и послужили прототипом для янычар, вот вам и сходство. Если честно, пан сыщик, я не знаток истории. Это, Наваш небрежно обвел рукой коллекцию. Мое наследство. Фамильная ценность, так сказать, только я слишком далек от всего этого. Я так думаю, всяким древностям самое место в музее. Пусть кому надо приходит смотрит, а мне надо сейчас жизнь налаживать. У меня же больше ничего не осталось. Только вот эти фигурки. Ага, произнес я и тоже кивнул. Пусть он и не знаток истории, но свою коллекцию знал. По словам Вердишина, мальтийские шахматы были созданы аккурат в 11 веке, ближе к его середине, и чтобы определить это по фигуркам на глаз и навскидку, надо быть редким знатоком. Либо же просто знать историю происхождения предметов в своей коллекции, что нормально для любого коллекционера. «Хорошо», — сказал я. «Собирайтесь, и мы отправляемся».